22. Зарецкий. Главврач клиники вышел из кабинета и жестом показал Косте, чтобы тот следовал за ним. «Как она?» Костя задал вопрос, хотя уже давно здоровье жены его не волновало. Забота перегорела от постоянных скандалов и госпитализаций. Вместо нее пришло равнодушие. «Давайте там, где поменьше ушей. Я к своим сотрудникам отношусь хорошо, доверяю, но вы богатый человек. Очень богатый. И информация про ваши дела стоит денег. Не все могут устоять. Давайте не вводить людей в соблазн. Зарплаты в клинике солидные, но пресса даст в разы больше, особенно за информацию про Оксану Зарецкую». Костя кивнул, и они вышли на улицу. Погода была под стать настроению. Под ногами снежная каша. Колючий ветер в лицо и мелкий снег. Главврач показал на кофейню рядом. Подходит. Тут было тепло и пахло свежей сдобой. Костя сделал заказ, понимая, что до вечера ему перекусить не удастся. После клиники сразу надо ехать в офис. Там накопилась работа. Да и сотрудники уже забыли, как он выглядит. Непорядок. Официантка оценила стоимость Костиного костюма, и ее улыбка сразу стала еще любезнее. Ребята, которые забирали Оксану, сказали, что это была передозировка. Костя взял быка за рога. Главврача он знал уже 3 года, и с ним стоило говорить только прямо. «Нет, доза была такой же. Просто она взяла другой препарат. Точнее, достала. В открытом доступе такого нет». Главврач сложил руки замком и помолчал. Костя терпеливо ждал продолжения. «Сейчас любителям предлагают разное. От одних таблеток приходят дружить розовые пони, от других чувствуешь себя владычицей морскую. Это была реакция на новый вид. Ясное мышление в начале, истеричность потом и потеря сознания в конце». Врач отпил кофе и поморщился. «Из хороших новостей препарат хоть сильнее, но особого вреда не нанес. А из плохих новостей что?» «Как это ни странно, ее хорошее самочувствие. Ваша жена сейчас проходит последние процедуры и требует выписку. Пока удалось убедить ее, что необходимо поставить капельницу, после которой нужен длительный отдых. Капельница действительно необходима. Вещество в таблетках было токсично. Но с утра я буду вынужден ее отпустить. Она не признана недееспособной. И мы не можем держать ее силы или лечить без ее согласия. Она взрослый человек. И если этот человек хочет принимать таблетки, то без санкции полиции мы с этим ничего поделать не можем. А обращаться в органы вы не станете, верно?» Костя выругался, отложил в сторону надкушенный круассан. Аппетит пропал сразу. Он рассчитывал, что Оксана пробудет в клинике куда дольше. В идеале до суда. Она настолько худо выглядела после аварии, что он понадеялся на удачу. Они уже проходили такое пару раз. Когда она колотила в двери квартиры, требуя впустить, Костя вызвал частную охрану, чтобы невменяемую жену аккуратно доставили в большой загородный дом, который он купил ей. У дома был огромный плюс. Он находился на другом конце города. Когда после очередного загула Оксана первый раз не смогла открыть дверь их общей квартиры, она устроила такой скандал, что это едва не просочилось в прессу. Костя тогда наутро позвонил ей и объяснил, что еще один такой концерт, и он перестанет давать деньги. Совсем. Перекроет все счета. Это помогло на пару месяцев. Оксана играла в паиньку, посещала Миру по выходным, под присмотром, конечно. Но снова сорвалась в загул. А потом случилось то, что случилось. Он сказал о разводе. И она нажралась своего дерьма, самовольно забрала дочь и попала в аварию. Правда, благодаря этому кошмару он познакомился с Ликой. При мысли о Лике на душе стало светлее. Эта женщина обладала каким-то удивительным талантом поднимать Косте настроение. Думать о ней было приятно, но проблемы от этого не испарялись. Разбитый внедорожник, истерика дочери, невозможность водить ее в сад. «Твою мать, неужели эта сука снова полезет в их жизнь, чтобы все испортить?» Но суд состоится в любом случае, Место жительства ребенка будут определять, исходя из того, что второй родитель сейчас проходит лечение от наркозависимости. Документы ему дадут. Оксана наверняка захочет устроить в суде театр одной актрисы. Нужно отбить это желание. Никогда Костя не думал, что будет так ненавидеть женщину, которой надевал на палец кольцо. «Я должен с ней поговорить до выписки», — сказал Костя. Главврач кивнул. «Разумеется. Копии ее заключения отдам тоже вам, по праву стороны, оплачивающей услуги. Хотя это вызовет скандал». «Спасибо. Честно предупреждаю, то, что я напишу в заключении, не поможет признать вашу супругу недееспособной. Она разумна и очень изворотлива, когда ей надо. Есть люди, которые мучаются от своей зависимости, хотят завязать. Ваша жена не тот случай. Ей нравится, что вокруг нее крутится мир. И чем больше она творит дичи, тем больше внимания. Это довольно редкий тип зависимости». Костя вздохнул. Врач нравился ему своей честностью. Хотя и стоит эта честность очень дорого. «У нее есть еще одна зависимость, о которой она все время забывает. Мои деньги. Нет денег, нет таблеток. И дальше все печально. Но вы же до сих пор не сделали этого. Не лишили ее средств, верно? Хотя могли».